вы мне дадите их взаймы. Но не все сразу, а по мере того, как я буду выкупать акции. И чем вы собираетесь гарантировать возврат требуемой вами суммы? Поинтересовались они. Он объяснил. Я беру на себя обязательство погасить в вашу пользу каждую выкупленную мной у Брю акцию. И, разумеется, я кладу на хранение в ваш банк на 3 миллиона акций, которые я купил или выкуплю в ближайшие дни. Под залог. Он всплеснул своими длинными худыми руками, как бы упреждая всякое возражение. «Знаю, вы мне скажете, что если мне не удастся захватить контрольный пакет акций Брю, то есть если я не достигну квоты в 2/3, те акции, которые я куплю по $75 за штуку, немедленно понизятся в цене до 50 с небольшим. Но вы ничем не рискуете. Возьмем один пример. Предположим, что я приобретаю лишь 110 тысяч из 135 тысяч акций, которые мне необходимы. И моя операция провалится. Акции падают до $50 с небольшим. Но что окажется в ваших сейфах? Вы будете финансировать покупку лишь 80 тысяч этих акций, то есть уплатите 6 миллионов. Их стоимость теперь будет равняться, предположим, это вполне вероятно, что акции упадут в цене до $55 за штуку, 4 миллионам 125 тысячам. Но у вас лежат мои 3 миллиона, разве нет? Они с лихвой покроют разницу. Вы ничем не рискуете. Кроме того, из холщовой сумки он извлек копию письма. Кроме того, я нашел покупателя дома номер 40 на Уолл-стрит. Вот письмо, в котором они дают гарантии приобрести дом сразу же, как только я стану его владельцем. Мне хотелось бы скорее получить ответ. Фирма, которой руководят мистер Хазендорф и мистер Хаус, уже приобрела акции более чем на 2 миллиона, то есть 30 тысяч штук, и торги на аукционе не за горами. Время поджимает. Всю свою жизнь Диего Хаус был уверен в двух вещах. Во-первых, что король — непогрешимый гений. Во-вторых, что сам он, Диего, не имеет никаких способностей к арифметике. Тем не менее, после того, как он раз 20 подряд сложил 10 миллионов, уплаченных за долю земельного участка банка Хант Манхэттен, 4,5 за долю Икабота и 12,5, 71% от акции Брюбейкер Инкорпорейтед, он с полным правом сделал вывод, что общая сумма выражалась числом $27 миллионов. Плюс накладные расходы. У нас ведь были накладные расходы, Рэп? Да. Много ли? А комиссионные? Диего, отвяжись от Дэна Хазендорфа. Черт побери, этот тип повсюду трубит. Будто именно он создатель твоего гениального плана восстановления Уолл-стрит. Он даже дал интервью Daily News и Fortune. Пустяки, я не стремлюсь давать интервью. Молчание, потом Рэп, улыбаясь, сказал по-испански. Согласен со мной, Диего? Согласен. Можно задать тебе вопрос? Да. Чего ты добиваешься? Стать самым богатым и самым неизвестным человеком в мире? Что-то вроде этого. Гамбургеры сегодня покупаю я. Потом мы с тобой пойдем в кино. Но билеты покупаешь ты. Сеттиньяс оценивает $124 миллиона общую прибыль, которую принесли различные компании Климрода в итоге операции на Уолл-стрит. Дэниел Хазендорф получил 13 миллионов комиссионных. Сеттиньяс считает, что один дом номер 40 на Уолл-стрит, всего одно здание, вместе с другими сделками принес королю $27 миллионов. Об этой афере писали на первых полосах газет. Причем о Климроде даже не упоминали, у всех на устах был Хазендорф.